Несмотря на то, что он ей сказал, ей все же хотелось довериться дядюшке Джеральду, но она сомневалась. Дядя Джеральд о чем-то крепко задумался. Его проблемы требовали сосредоточенности. Неожиданно он заговорил. «Элен, как я тебе сказал несколько дней назад, нам немедленно надо что-то предпринять в отношении завещания Франклина. Матильда слишком долго распоряжалась тем, что принадлежит нам. А не лучше ли нам еще немного подождать?» Смущенно пробормотала девушка. «Мы ждали более чем достаточно». Он заметил, что Элен не решается ему что-то сказать, взвешивая про себя все «за» и «против». «В чем дело, девочка?» — ласково спросил он племянницу. Наверное, этот голос и заставил девушку отбросить в сторону все сомнения. «Я... сегодня произошла одна очень непонятная вещь», — вдруг выпалила она. «Что?» «Позвонил мужчина». Джеральд усмехнулся. «Я бы посчитал более странным, если бы мужчина, знающий номер твоего телефона, не позвонил тебе. Будь я не твоим родным дядюшкой...» «Не смеши меня. Этот человек сказал...» «Ох, ты мне даже не поверишь. Этого просто не может быть». «А нельзя ли все же выражаться пояснее?» Элен понизила голос до шепота. «Он назвался Франклином Тором. Похоже, что он узнал меня по голосу и допытывался, узнала ли я его». По лицу Джеральда Тора было видно, как он поражен. «Ерунда», — произнес он наконец. «Нет, правда. Элен, ты просто возбуждена. Ты не... дядя Джеральд, клянусь тебе». Наступило долгое молчание. «Когда же он тебе звонил?» «За несколько минут до твоего возвращения домой». «Разумеется, какой-то мошенник, пытающийся...» «Нет, это точно был дядя Франклин». «Послушай, Элен, ты его... то есть, было ли в его голосе что-либо такое, что ты узнала его?» «Не знаю, про голос я ничего не могу сказать, но это был точно дядя Франклин». Дядя Джеральд с хмурым видом принялся изучать кончик своей сигары. «Невозможно! Это же просто невероятно! Что он сказал?» «Он хочет со мной встретиться сегодня в Castle Great отеле. То есть там я должна спросить человека по имени Генри Лич, который и отвезет меня к дяде Франклину». Джеральд Тор успокоился. «Этим все сказано. Несомненный самозванец, охотящийся за деньгами. Мы немедленно заявим в полицию и устроим твоему приятелю ловушку». Элен отрицательно покачала головой. «Дядя Франклин еще поручил мне повидаться со знаменитым адвокатом Перри Мейсоном, объяснить ему положение вещей и привести его с собой на эту встречу». Джеральд Тор вытаращил на нее глаза. «В жизни своей не слышал ничего подобного. На кой черт ему понадобился Мейсон?» «Не знаю». «Послушай, Элен», — Джеральд заговорил несколько скованным голосом, — «ведь ты не можешь знать, что это говорил Франклин?» «Ну, тогда перестань называть этого человека Франклином. Это может повлиять на юридическую ситуацию. Все, что тебе известно, так это только то, что с тобой по телефону разговаривал какой-то мужчина, который назвал себя Франклином Тором». «Он привел доказательства». «Какие?» «Он рассказал массу подробностей из моего детства, которые могли быть известны только одному дяде Франклину. Про котенка, который забрался на крышу, а он его оттуда снимал. Про новогодний вечер, когда я потихоньку от тети Матильды выпила немного пуншу, и у меня закружилась голова. Про это знал только дядя Франклин. Он тогда сам отвел меня в детскую и был необычайно ласков со мной. Уселся рядом и стал рассказывать о смеющемся кувшине и о разных забавных вещах. Он даже сделал вид, будто не замечая, что я несу в ответ полнейший вздор. Он сказал, что не согласен с теорией Матильды о хорошем воспитании. Лучше будет, если я на собственном опыте проверю, как опасны алкогольные напитки, и пойму, сколько я в состоянии выпить. и, возможно, теперь у меня в течение нескольких лет